опечаленной он не мог. «Я люблю Констанцу. Она дружески расположена ко мне и всегда так внимательна», — сказал Вольфганг. «В том-то и дело. По мнению некоторых, чересчур внимательно», — заметила Цицилия Вебер. «Неправда». Вид у Констанции стал еще более несчастный, и Вольфганг поспешно добавил. «И все-таки я ее очень люблю. Разве в этом есть что-то плохое? С точки зрения людей разумных, как мы с вами, конечно, нет», — ответила госпожа Вебер. «Но я вовсе не хочу, чтобы из-за нас у вас были бы неприятности». «Констанция не может причинить мне неприятность», — решительно ответил Вольфганг и внезапно осекся, боясь связать себя обязательством. «Она еще ребенок. Мне кажется, вам не следует больше сюда приходить, если что. Если вы светский человек. Знаете, как поступают в таком случае?» «Мама, как ты можешь?» — воскликнула Констанца. «Никто не относился ко мне лучше Вольфганга, а ты говоришь с ним так, будто он последний негодяй». «Господин Моцарт так вовсе не считает. Правда, господин Моцарт?» Вольфганг не знал, что и думать. Констанца взволнована, да и сам он очень расстроился. «Не говорите ничего, о чем впоследствии пожалеете», — предостерегла его госпожа Вебер. «Между мной и Констанцей не было ничего такого, о чем следует сожалеть». «Браво! Вот это слова порядочного человека!» «Мама, но он ведь и есть порядочный человек, я и говорю». «Интересно только, кто возьмет тебя содержать, когда я умру?» «Вольфганг, прошу вас, не обращайте на матушку внимания. Если захотите меня увидеть, я надеюсь, никакие пересуды вас не остановят. Дочь моя забывает, что она еще несовершеннолетняя и не может предпринимать ничего без согласия матери и своего опекуна». Вольфганг понимал, еще одно слово, и он свяжет себя нерушимыми обязательствами. Он выбежал из дому, далеко не уверенный, увидит ли еще когда-нибудь Констанцу. Концерт у Айрнхаммеров несколько развеял его печаль. Йозефа играла с пониманием и экспрессией, как он ее учил. Но Вольфганг смотрел на нее и сравнивал с перезрелой дыней, вот-вот готовой лопнуть и обрызгать его избытком своих чувств. Друзья после концерта окружили его, поздравляли, и он наконец-то отделался от своей напористой ученицы. Князь Кобенцл выразил сожаление по поводу отсрочки похищения из Сираля. Граф Пальфи заверил Вольфганга, уж если Стефани обещал, что оперу поставят, так оно и будет. Графиня Тун заметила, что исполнение фройлен Айрнхаммер отличалось удивительным изяществом, и со стороны Вольфганга было бы уместно посвятить сонаты своей ученице. Вольфганг отвел графиню в сторону и спросил, почему она так считает. Графиня Тун объяснила. Ее отец многим помог продвинуться в жизни. «Ко мне он тоже был великодушен», — признал Вольфганг. «И проявит еще больше великодушия при определенных условиях». «Вы хотите сказать, мне следует проявлять больше интереса к Йозефе? Вам не пришлось бы тогда ломать голову, как заработать на жизнь? К тому же Йозефа весьма музыкально». Он чувствовал себя пойманным в ловушку и не знал, что ответить. «Я ведь стараюсь смотреть на вещи более трезво, только из-за желания вам помочь, Вольфганг», — сказала графиня Тун. «Но это не по мне. Неужели я должен лгать самому себе? А Констанца сумеет дать вам все? Мы больше не видимся». Графиня смерила его скептическим взглядом. «Вы мне не верите? Дело не в этом. Вы слишком порывисты, добры, готовы вступаться за гонимых, в особенности, если этот гонимый принимает образ Золушки. Посвятив сонаты Йозефе, вы мне поверили бы? Айрнхаммеры купят много экземпляров». Вольфганг несколько приободрился, но настроение его снова упало, как только он объявил о своем решении Айрнхаммером. И дочь, и отец так обрадовались, что Вольфгангу стало не по себе –